Мария. Да, Антонио? Эти негодяи из телефонной компании изобрели такую гадость. Секс по телефону, представляешь? Какой ужас, Антонио! Да, Мария, это отвратительно. Давай попробуем. Конечно, давай, Антонио. Ура, ура, сейчас будем пробовать эту гадость. Ну что, иди в другую комнату, а я буду тебе звонить. О, Мария, у нас занято. Ты что, разговариваешь по телефону? Я? Нет. Тогда почему занято? Не знаю. А давай я попробую позвонить нам домой. А, Антонио, и правда занято. А кто же это разговаривает по нашему телефону, если мы оба здесь? Мария, я знаю, это воры. Они проникли к нам в квартиру специально, чтобы поговорить по телефону. Какой кошмар. Я звоню в полицию. Да, ну как же ты позвонишь, если с нашего телефона уже разговаривают? Антонио, я догадалась, в чем дело. Попробуй позвонить мне с мобильного. Ты думаешь? А, ну да, хорошо. Только не говори, что ты Мария. Представься как-нибудь по-другому. Да, смотри, свободно. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А кто это? Это Изольда. Изольда? Да. Да, но я же звоню к себе домой. А я у вас дома. О, тогда я сейчас приду, никуда не уходите, не уходите. Ой, Мария, а здесь никого не было? Ну, а кто здесь должен был быть? Ну, из общества охраны животных должны были прийти, не важно. А почему ты повесил трубку, Антонио? Ведь все так хорошо начиналось. Что? Ты подслушивала мой разговор с Изольдой? Нет, но... Вот тебе за это! Все, больше не хочу заниматься телефонным сексом. Давай лучше, как обычно, кидаться яйцами с балкона. Ведь это так весело. Согласна. Пошли, бери яйца.